Вы здесь лечитесь или работаете? Ну вот. Неужели банальность — это все, на что вы способны? Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Какие такие мертворожденные чувства? У меня много чувств, поверьте. Может, я слегка преувеличила. Вы правы. У вас есть чувства, в том числе и самое важное — любовь. Но любите вы только себя. Так думают не все. Анетта, наш психолог. Какой там психолог? — прервала она на полуслове. Эта чокнутая, которая выслушивает нас на сеансах групповой психотерапии, возможно, имеет ученую степень, но ничего не понимает в психологии. К тому же она работает на клинику, а значит, сделает все, чтобы мы оставались тут как можно дольше. Ведь тогда больница получит больше денег, а ей наверняка продлят контракт. Вы не заметили, что у нее проблемы с распределением внимания? Нас иногда семеро, иногда десятеро. А она воспринимает только одного из нас. У нее, как и у нас, не все в порядке с психикой. Я подозреваю, что она не может читать газету в туалете, потому что для нее чтение и испражнения несовместимы. Вы несправедливы и жестоки. Неужели вы действительно так думаете? Именно так. А где сейчас, по вашему мнению, Дарья? В России. Я бы хотел увидеться с ней и поговорить. Вы? Не верю своим ушам. Вы предпочитаете общаться с самим собой. Скажите, я вас чем-то обидел? Ранил ваши чувства? Надоел? Ведь нет. Так почему же вы надо мной измываетесь? Измываетесь. Красивое слово. По-чешски оно звучит почти так же. Так вот, что я вам скажу. Вы очень обидели меня. Мы находимся здесь уже несколько месяцев, и я поняла, что в моей жизни мог бы появиться не Марсель, а такой, как вы. Но раньше я всегда обходилась стороной подобных мужчин. По сравнению с Марселем, вы, на первый взгляд, очень скучный. Почти лысый, немолодой, неразговорчивый, морщинистый, вечно небритый, с потухшими глазами и высокомерный. Вы совсем не та лягушка, которую хочется поцеловать, чтобы проверить, не превратится ли она в прекрасного принца. Но ваш нарциссизм — это вызов. Мне кажется, это у вас временное. От одиночества и обиды за то, что вас бросили. «Так значит, говорите, Дарья в России. А где конкретно? Ведь Россия большая страна», — спросил я, не дав ей закончить монолог. «Да что вы все про Дарью да про Дарью?» «Да, она в России, я же сказала, скорее всего, в Москве. Там живут ее родители и братья. Еще у нее есть старшая сестра, которая вышла замуж и уехала в Хабаровск». «Я найду ее», — прошептал я Магде на ухо. «Вы бредите, господин виртуоз. Сначала себя найдите», — отрезала она и, резко оттолкнув меня, направилась по коридору в сторону лестницы. «Вот увидите, я найду ее, найду!» — крикнул я ей вслед с какой-то даже злостью. Она не ответила и через секунду скрылась за углом. В ту ночь я, наконец-то, после долгого перерыва снова увидел тот самый сон. У белого голубя было лицо Магды Шмидтовой. Он метался по Берлину от окна к окну, а церковь за стеной была похожа на одну из кремлевских. Джошуа читал мне вслух стихи на непонятном языке. Я слышал его голос, но не различал слов. Моя мать сидела в инвалидном кресле и, перебирая четки, читала молитвы. Свен на лугу, поросшем красными маками, огромным гребнем расчесывал волосы Аленки. А моя жена в мундире немецкого полицейского, сидя на больничной койке, застеленной окровавленной простыней, прижимала к себе пронзительно кричащего младенца с обрубками вместо рук. Я проснулся и подбежал к окну. Голубя не было. Наступило воскресенье. В Панкове это худший день недели. До церкви далеко, магазины с дешевым алкоголем закрыты, врачи, у которых можно выклинчить хотя бы небольшую дозу реланиума, нет, психотерапией никто не занимается, не купить даже сигарет в магазинчике за решеткой. Неудивительно, что отец Ремигий появлялся в Панкове чаще всего именно по воскресеньям и неплохо зарабатывал. Этот день недели здесь явно лишний, никому не нужный и всеми проклятый. Так же, как Рождество, Новый год, Пасха, День объединения Германии, 1 мая, праздник Тела Господня и другие. Это воскресенье было особенно тяжелым, потому что пришлось на Пасху, а значит, понедельник будет не лучше. Утром я собрал чемодан, а все свои книги перенес в контейнер возле зала отдыха. Это была идея психолога Аннетты – обмениваться прочитанными книгами, а потом обсуждать их. Однако до этого так ни разу и не дошло, потому что читать в Панкове любили далеко не все. В полдень я вышел в город и снял со счета максимальную сумму, какую можно было снять в течение одного дня. Потом сел в метро, поехал на станцию «Зоологический сад» и купил билет на поезд. Вечером я написал письмо директору больницы и опустил конверт в ящик, висящий на двери его кабинета. Во время моего последнего ужина в Панкове я подсаживался ко всем, кто так или иначе на меня повлиял. Джошуа был обколот лекарствами и, похоже, не заметил моего присутствия, а значит и того, что я, скорее всего, прощаюсь с ним навсегда. Свен, уткнувшийся в книгу, лежавшую рядом с тарелкой, предложил мне пойти после ужина в котельную наперекур, потому что он должен сообщить мне нечто чрезвычайно важное. Магда Шмидтова, как всегда, отсутствовала. Она не ужинала в больничной столовой. Я подошел еще к нескольким столикам, кому-то пожал руку, кого-то обнял. Часов 8 я вернулся в свою комнату и вызвал такси. Усевшись на подоконник, я закурил и, опершись ладонью о стекло, стал разглядывать Берлин. Когда выходил из комнаты, я снял с руки часы и положил под подушку. Время моего пребывания в Панкове истекло. В самом начале 11-го, в пасхальное воскресенье 4 апреля 2010 года, я сел в поезд.